Пророчица метнулась вверх, прямым быстрым скачком рыбы, блеснувшей над водою, и, тяжело шлепнувшись на пол руками, выгнулась дугою. Теперь она касалась до земли только пятками и теменем головы. Тело ее образовало как бы арку, вдоль которой, едва касаясь пола, беспомощно висели руки. На одном из первых родений Аксиньюшки кто-то из сомневающихся втихомолку впустил в плечо пророчицы большую сапожную иглу, но Аксиньюшка даже не почувствовала укола, и кровь не пошла из раны, точно было ткнуто не в тело, а в пробку. Заболела лишь после того, как дух сошел с избранницы своей». Наконец Аксиньюшка обессилела, теперь она спокойно лежала на полу в дремоте, вся сразу покрывшись обильным потом. Это продолжалось около получаса, и все время никто в сборище не смел шевельнуться, сказать слово, высморкаться или кашлянуть. Мертвая лишь духота, седой удушливый пар переливается в горнице, и сквозь его пелену тускло светят цветные огоньки люстры». Аксиньюшка пошевелилась, тяжело вздохнула и села. Глаза ее мутно блуждали по собранию. Черные космы мокрых, развитых волос висели из-под бриллиантов. Из тяжело вздымавшейся груди вырывался лающий и порою переходящий в завывание нечеловеческий голос, ничего общего не имеющий с природным голосом Аксиньюшки. Казалось, из нее говорил кто-то другой, в нее вселившийся. «Горе тебе, грешному таю, не все тебе веселится, бедой тебя испытаю, вырву из тебя слугу верного, нелицемерного, отдам твою потерю лютому зверю на лесном пути, и костей не найти, на земле ему конец, да на небе венец», и запела диким голосом. «Идет царь в пустыне, в дальние Исаулы, за ним грядут его люди, подкрепитесь, мои люди, вам того не стерпеть, уж и там леса темные, как во тех во лесах звери лютые, о, лютые, лютые ведьмы страшные». Таевцы, слушая зловещие слова пророчицы, переглядывались в смущении и страхе. Смысл был слишком ясен, да и нередко это было дело для таевца пропасть на лесном пути и костей не найти. И не в первый раз на родениях раздавались о том откровения, слишком верно оправдываемые трущобную действительностью. Стали считать, вся ли паства в сборе, не нашлось только Михайла Довыдка да Василия Гайтанчика. Стало быть, на них это указание. Кого же из двух заел дикий зверь, приступил к Аксиньюшке Филат Гаврилыч, матушка, не откажи, просвети. Кого Бог спас, то у вас, выла пророчица, кому пропасть, медвежья пасть. На Михайлу. Беспременно на Михайлу надо думать, он медвежатник-то. И сейчас в лабазе сидит, шептали бабы, поглядывая на Зину и Консту. Они присутствовали на родении с самого начала, но старались держаться подальше от святого круга, участвуя в бесновании лишь изредка и для виду, чтобы не быть вовсе чужими и не потерпеть оскорблений. Так как их считали еще не вовсе принятыми в корабль, а лишь полупросвещенными, то это не производило на верующих странного впечатления. Напротив, фанатики могли только быть довольны такой скромностью. Люди, еще не просвещенные духом, вступая в святой круг, могут отвратить духа и от истинно верных». Впрочем, Конста не мог бы кружиться, если бы даже силу и заставляли, на нем лица не было. Он был совершенно измучен, страшно измял его Гайтанчик в предсмертной своей борьбе. Пришлось завязать горло платком, чтобы скрыть синяки. Из глотки вместо голоса сип какой-то вырывался. После убийства, вот уже вторые сутки к концу, не пришлось Консте отдохнуть ни душою, ни телом. И вчера, и сегодня мотался он с ружьем по лесу, разыскивая Михайлу, чтобы осведомить его обо всем, что в его отсутствии произошло, и условиться, как им стоять теперь друг за друга и быть дальше. А Михайло, как нарочно, перенес лабаз свой к другому яру, и найти его Консте было не легче, чем лешего. Слыша, как женщины толкуют слова матушки, Зина всплеснула руками и заревела в голос по дяденьке Михайле, а Конста с ожесточением схватился за затылок, таевцы утешали их». «Вы не убивайтесь, а радуйтесь. Телом умер, душой воскрес. Что телом-то жалеть? Тело Марфа, а душа Мария. Марфа в землю, она презрительная, а благословенная Мария глубоко в небеса». Но в самый разгар этих сетований и утешений хлопнула дверь, и на пороге показался Михайло. По здоровому цветущему лицу его было видно, что и Марфу свою, и Марию он сохраняет в полной неприкосновенности. Толпа ахнула. «Здорово живете», – уставно поклонился Михайло святому кругу. «Слава Богу!» – неясным ропотом последовал уставный же ответ. «Живы ли, здоровы ли себе?» «Живы, слава Богу! Как тебе Бог помогал?» «Благодарение Богу! Бог милости прислал!» «Спаси, Господи! Милость и истина! Встретошися! Правда с миром облобызашися!» Михайло окружили, как чудо некое. Родение оборвалось. Михайло тоже удивленно вытаращил свои добродушные круглые глаза. «Что у вас тут такое? Отчего так глядите на меня?» «Михайлушка, живой!» — еле вымолвил Филат Гаврилыч. «И не съел тебя медведь лютый?»